Но дело вышло так плохо, что я спустил свой товар с большим убытком, а деньги все истратил. Я побоялся показаться Дорофееву, от которого брал товар без денег, и начал скитаться. Много ли, мало ли времени я скитался, теперь уже не помню. Помнится только, что мне приходилось ночевать в водопроводных трубах, огромное количество которых лежало тогда около памятника Петра Великого. Наконец я отправился на Черную речку, к сестре, а потом решился уже показаться и на квартиру. Как приняли меня квартирный хозяин и Дорофеев, я уже не упомню. Помню лишь, что с этого времени мне приходилось опять много голодать. Я даже доходил до того, что терся и прислуживал около Мазуриков в знаменитом тогда притоне Сухаревке. Сухаревка в настоящее время трактир «Ярославль», находится в доме Вяземского по Обуховскому проспекту. В июне месяце Прусков поступил в Водоливы на лодке «Паузки», доставлявшие песок на кирпичный завод за Охтою, и на эту работу пригласил меня с собою. Работа была очень легкая, или, вернее сказать, ее почти и совсем не было, а получали мы по полтиннику в день, из которых 15 копеек платили обжигалу за харчи. В свободное время, которого у нас было в волю, мы ездили на лодочке в Матросскую слободку, в трактир, не столько пить чай, как читать газеты. Проработав здесь несколько недель, я, наконец, совсем ушел к сестре на Черную речку, где остальное время ходил собирать грибы летом. Зиму до половины февраля я тоже прожил у зятя. Работы нигде не было никакой, да я ее и не искал уже потому, что находился опять без паспорта и собирался уехать на родину. Но недостаточность средств задерживало мой отъезд. Полное отсутствие какого-либо занятия развило во мне еще более страсть к чтению. И я за это время много перечитал романов, повестей и мелких стихотворений. А чтение, в свою очередь, породило во мне желание и самому писать. Я написал 8 или 10 стихотворений, которые почти все посвящал Кате. Грустно мне было оставлять Петербург и расставаться с Катей. Но я осознавал бесцельность своей петербургской жизни и потому стремился поскорее на родину. Перед отъездом я зашел вместе с сестрою проститься к Налисовым. Прощание было самое сердечное, а у Кати я заметил навернувшиеся на глазах слезы. Любила она меня или нет, я не мог этого узнать. Но все время нашего знакомства она была со мной ласкова. На вокзале я передал сестре раньше приготовленное мною письмо к Кате, в котором писал, что безнадежность моей любви к ней заставляет меня покинуть Петербург. Но это была неправда.